Литнет представляет. Мартиша Риш. Новая жена короля, хозяйка борделя. Читает Марина Истомина. Глава первая. Терра. Спелые грозди винограда истекают пряным, чуточку кисловатым соком. Надо собрать корзину до самого верха. Чуть позже ее унесут, а меня уже ждет вторая. «Гонец царя всех земель Аршена Великолепного! Ищет невест для отбора своего господина!» Пронесся грубоватый мужской голос над рощей. Восторженно закричали соседки, что собирали ягоды чуть ближе к дороге. «Неужели? А я уже отчаялась ждать, когда судьба повернется счастливой сказочной стороной. Мое настоящее имя Ирина, и я главный бухгалтер в крупной конторе». Была им до того, как провалилась в шахту лифта, возвращаясь от дерматолога в офис. Шарлатан утверждал, что проступивший узор на руке – признак древней расы. Очнулась уже здесь, от того, что мне в лицо брызнули прохладной водой. По мнению двоюродного брата, моего опекуна Хая, все было куда проще – меня забодал баран. Этим он и объяснил все странности – например, то, что я ничегошеньки не помню о местной жизни, об укладе, традициях и обо всем остальном. Климат чудесный. В тени градусов 30, море опять-таки рядом. На этом плюсы попадания в другой мир закончились. А жаль. Но, может, хоть сейчас повезет. Ведь не просто же так гонец пожаловал в наши с соседями виноградники. Рыжая Нора, главная болтушка и сплетница, водрузила свою корзину на землю и подошла ближе ко мне. А от дороги со всех ног к нам бежит Хай, держа пустую корзину в руках. «Надо радоваться, да?» Брат затравленно огляделся на соседей, нахлобучил пониже мой скромный платок и кивнул. Вечно он что-то скрывает. То о старой книге просит молчать, то о свечах. Странный. Все ближе грохот копыта сухую землю. Всадников много, но гонец из них только кто-то один. На всякий случай я приветственно помахала листком виноградной лозы. Первый из всадников обернулся, неловко задел почти собранную корзину винограда, и полновесные грозди покатились в пыль. «Что вы делаете?» Я выступила вперед. «Ищем самых прекрасных девушек. Одна из избранниц войдет во дворец императрицей. Сними платочек». Вот он, мой шанс. Повинуясь приказу незнакомца, я рассыпала по плечам тугие смоляные кудри и улыбнулась. В этом мире я чудо как хороша. Черные локоны, пышные формы, узкая талия, огромные глаза в оправе длинных ресниц. Ну же! Я точно должна сегодня же попасть во дворец. Хватит с меня сбора винограда и других унылых работ. Ты пойдешь с нами. Подождите, что значит «пойду»? А, лошадь, карета. Беги, — шепнул брат и подтолкнул в спину. Я побежала прямо в руки гонца, продолжая махать своим листиком. Все молчат кругом, как будто не рады. Как их понять? Будешь держаться рядом со стременем. С радостью, господин. Обернулась, чтобы попрощаться, и увидела ошеломленного брата. Белизна проступила сквозь смуглую кожу. Он стоит, сжав челюсти, а глаза блестят, словно бы в них застыли непролитые горькие слезы. Почему? Что я опять не так сделала? Как же сложно во всем разобраться, ничегошеньки не понимая толком, не зная устоев. Всего неделя, как я тут очутилась, и даже не знаю, каков он, наш царь. Говорят, он смел и ужасен, а еще прекрасен лицом. Стоп, а жена? Ведь говорили, что у него есть жена. Красавица, дочь правителя соседней страны. Или же царственный эльф овдовел недавно? Кажется, я что-то такое слышала от соседок. Брат тогда еще загнал меня в дом от колодца, сказал, что сам наберет воду. Я, помню, обрадовалась, что не придется крутить тяжелую ручку. Нет, хватит с меня тяжелой работы. Раз уж я очутилась в сказке, то хочу быть здесь королевой. Жить в роскоши, не знать никаких бед. Одернула задравшийся было рукав тонкого платья. Когда я напряжена, на запястье вновь проступает особая метка. Она перешла вместе со мной с земли и стала даже чуть ярче. У брата точно такая же, и он тоже скрывает ее ото всех. Хотя сам же говорит, что мы должны ею гордиться, что это символ нашей родной земли, которая осталась далеко-далеко, за высоким синим хребтом, где-то там, позади. Ночами брат читает молитвы при свете старинного светильника и истово мечтает вернуться домой, в Эйхару, как он называет нашу далекую родину. Читает пророчества, ждет. Таких, как мы, переселенцев, здесь много. Целый народ был согнан со своей родины. Нас недолюбливают, многие, как брат, стараются скрыть, откуда мы произошли, к какому народу принадлежим. «Господин, позвольте мне дать наставление сестре, чтобы она не докучала вам в дороге. Да будет путь легок и быстры ноги вашего жеребца. Позволяю». Брат поманил меня к себе раскрытой ладонью, порывисто обнял за плечи, стоило подойти ближе. «Обещай мне, что станешь молчать о том, кто мы, пока это будет можно. Царь ничего не должен узнать, иначе он убьет тебя. Обещаешь?» «Обещаю. Но почему?» «Потом. Я сделаю все, чтобы навестить тебя там. Будь кроткой, не перечь никому. Помни, кто ты есть на самом деле. Соблюдай наши законы, пока кровь твоя не проснулась и не откликнулась зову. Иди».